всех вам с Россией дедов. Уезжаем все с годов. Любим сосать концы в разные пиденцы. Питеру укромы, подставляйте шубы. Мариуполь, Мариуполь, поебу хохлам за лупы. Мы сейчас побудем в дружном хороводе. Наш Луганский ДНР, забудем СССР. А хохлам за лупу мы покажем тупо. С нами Батька и Кадыров. Мы хохлам продолбим дырам задницы побольше и на пару больше. Ну и что, и как вам надо было, умные ребята все съебались быстро, словно сутно крысы. Едут на типа продали нам за Путина, за Сталина. Сука, слепит вас от козырины. Киев будет как руины, Киев будет как руины. Бэм-бэм-бэм-бэм. Мы стреляем по хохлам с Россией дедов. Уезжаем все с годов. Пил-пил сосать концы в разные пенденции. Питеру укромы, подставляйте шубы. Мариуполь, Мариуполь, поебу хохлам за лупы. Мы сейчас побудем в дружном хороводе. Наш Луганский ДНР, забудем СССР. А хохлам за лупу мы покажем тупо. Сука. Крутят гусеницы, танки рут вам жопы наизнанки. Клятые москалики вам отрывают шарики. Сыться ваш селецкий шут, но выебывался пут. За ваши делишки набивает шишки. Пиздит вас по всем фронтам, водит хуем по устам. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. 8 лет подвиги дали, а теперь вы отсосали. Правая параша, теперь победа наша. Как 44-й год, все фашисты примут рот. Разобьем вас нахуй, вас славу Аллаха. Бэм-бэм-бэм-бэм. Мы стреляем по хохлам всю Россию и дедов. Уезжаем все с годов. Пил-пил сосать концы в разные пенденции. Питеру укромы, подставляйте шубы. Мариуполь, Мариуполь, поебу хохлам за лупы. Мы сейчас побудем в дружном хороводе. Наш Луганский ДНР, забудем СССР. А хохлам за лупу мы покажем тупо. Бэм-бэм-бэм-бэм. Мы стреляем по хохлам всю Россию и дедов. Уезжаем все с годов. Пил-пил сосать концы в разные пенденции. Питеру укромы, подставляйте шубы. Мариуполь, Мариуполь, поебу хохлам за лупы. Мы сейчас побудем в дружном хороводе. Наш Луганский ДНР, забудем СССР. А хохлам за лупу мы покажем тупо.